Глава 13. Слишком много сыра. «Вот здесь вы и проведете несколько дней перед аудиенцией», — сказал Дитрих, когда под колесами его черного родстера зашуршал гравий, покрывавший садовую дорожку к вилле. «Здесь довольно уютно. За пределы града вам лучше не выходить. Охрана будет снаружи, так что она не будет мешать вашему времяпривождению». «Боитесь, что я сбегу?» «Да нет. Здесь бежать бесполезно. В Рейхе любого беглеца быстро найдут везде благодаря центральному банку данных. Первый же человек, которого вы увидите, сообщит о вас полиции. Уйти незаметным практически невозможно. Здесь не дикие сибирские леса. Здесь каждый кустик учтен и пронумерован. Поэтому я не боюсь, что вы сбежите. Зато есть основания тревожиться и охранять вас. Помимо спецслужб Рейха и СССР, есть еще и United Secret Service со своими интересами. Есть, наконец, и пятая сила. Разве в МГБ вам о ней не сообщили? Да нет, сочли излишним, надеясь на то, что СС организует просто образцовую охрану. Дитрих широко улыбнулся. Подъехав ко входу в дом, он развернул машину и выключил мотор. Ну, разумеется, пятая сила – это террористы. Терроризм в Рейхе лишен возможности крупных активных действий, но способен на отдельные локальные операции. Например, им почему-то может прийти в голову ликвидировать вас. Вообще, эта вилла, как бы это назвать, наша маленькая ведомственная гостиница для особо ответственных лиц и деловых встреч. Понятно. У нас называется VIP-отель. Ну, пусть так. За садом ухаживает садовник Шульц. Сейчас его нет. Возможно, за время пребывания вы его вообще не увидите. Прислуга в доме. 3 человека. Экономка. Гертруда Боммер. Приходит по утрам, а принимает пожелания, замечания по всему хозяйству. Если что-то не устраивает, обращайтесь к ней. Кухарка. Катарина Вайс. Работает днем на кухне. В течение дня может уходить за продуктами. И, наконец, горничная. Лиза Каминский. Наводит порядок в доме, накрывает на стол, отправляет белье в прачечную, топит печи и камины и выполняет функции, как это сказать, парамедика. Это в СССР, кажется, называется сандружиницы. Оказание первой доврачебной помощи, уход в случае болезни. На период пребывания гостей находится на вилле круглосуточно. Живет в отдельной комнате. Ну, впрочем, вы сами сейчас все увидите. Вип-отель снаружи выглядел достаточно скромно и прятался от посторонних взглядов за посаженными в окружающем его парке деревьями, не выделяясь никакими архитектурными украшениями. Если бы не беленькие ставни жалюзи и выступающие полукругом белое застекленное крыльцо с эркером на втором этаже, его вообще можно было принять за советский жилой малоэтажный дом, послевоенные постройки или не слишком крутую номенклатурную дачу. Окрашен он был в неяркий, но приятный желтоватый песочный цвет. В здешнем пейзаже вилла старалась закосить под заурядный коттедж, несмотря на ее размеры. Среди местных жителей пущена легенда, что вилла снята неким магнатом, чтобы скрыть встречи его и его приятелей с любовницами. Поэтому наличие вокруг нее людей в штатском, которые просят любопытствующих удалиться, ну, ни у кого особых вопросов не возникает. Внутреннее убранство дома оказалось намного солиднее. Потолок и стены гостиной на первом этаже были отделаны резными дубовыми панелями, мебель тоже была из дуба, кресла и диваны обтянуты коричневой натуральной кожей. Вделанный в стенку камин уже был растоплен, излучал мягкое тепло и играл отсветами пламени на зеркальных стеклах буфета и экране монументального шкафа телерадиолив «Филлипс». Видимо, специально к их приезду радио транслировало легкую музыку в исполнении оркестра Марика Вебера, любимого в СССР за цыгана и Рио Риту. Как выяснилось позднее, на это была получена специальная санкция рейхсминистра пропаганды. Прислуга к приезду выстроилась шеренгой в гостиной для представления гостю. Горничная приняла и повесила одежду и тоже заняла свое место в ряду. Экономка фрау Боммер оказалась женщиной лет под 40, среднего роста, худощавой, со следами начала увядания на лице, которое старалась скрыть строгим выражением, под стать которому были жесткие прямые линии ее шерстяного жакета. Кухарке фрау Вайс на вид можно было дать немного за 30. Это была невысокая, неинтересная, начинающая полнеть дама с круглым лицом и вздернутым носом. «По-русски не знает ни слова, зато прекрасно освоила русскую кухню», прокомментировал Альтеншлоссер. Наконец, горничная фройляйн Камински оказалась высокой девицей, примерно между 20 и 25 годами, со стройной, но не худой фигурой. Локоны ее темно-каштановых волос были в прическе убраны немного назад. Глаза и брови были подведены, что придавало ей несколько удивленное выражение лица. Пухленькие губы ярко накрашены помадой, а сквозь темное форменное платье и белый передничек решительно прорывался вперед нетерпеливый остренький бюст. «Идеи идеями», – подумал Виктор, – «а горничную явно не по принципу подавления инстинкта выбирали». «Сейчас фройляйн Лиза покажет вам дом», – сообщил Дитрих. «Она знает русский в достаточной степени. Прислуга поступает в ваше распоряжение. Мне, к сожалению, пора ехать. Когда понадобится, приеду, скорее всего, я». «Завидую вам, Виктор. Мне никак не удается выхлопотать у начальства неделю отпуска». «Ну, приятное вам времяпровождение, как у вас говорят. Будьте как дома. До свидания». Фрау Боммер подала знак кухарке, и они обе удалились. Виктор остался в комнате, состоявшей чуть ли не на вытяжку Лизы, и уже хотел предложить ей присесть, когда она широко улыбнулась и заговорила с ним сама. Акцент у нее был явно не немецкий. В основном она ставила не там ударение. «Не желает ли герр Виктор посмотреть дом? Или он хочет сразу пройтись до своей комнаты, а потом сделает вызов, чтобы посмотреть остальное?» «Вы и полька?» – догадался Виктор. «Да, герр Виктор прав. Я из польской провинции. Так сейчас правильно. Так как герр Виктор желает?» «Простите, фройляйн». «Лиза. Можно просто Лиза. Без фройляйн. Если надо, так и позовите. Лиза. Так короче. Я всегда здесь буду». «Лиза, покажите мне этот дом. Вы давно здесь работаете?» «Нет, недавно. Временно. Потому что могу по-русски». «Вот хорошо. Показывайте». «В доме два жилых этажа», — начала она. «На первом этаже здесь гостиная, вот там столовая, из нее дверь на кухню, блюда носить, ванная, а вот здесь хозяйственная кладовая, а рядом моя комната днем и заночевать. Вот здесь лестница. Так, можно пройти наверх. Прошу вас, герр Виктор». «Неудобно как-то впереди, дама. Прошу вас». «Как прикажете». Лиза пошла по ступенькам впереди, улыбаясь и слегка поигрывая бедрами, но без явной вульгарности, просто желая привлечь к себе его внимание. «Хорошая лестница», — заметил Виктор. «Не скрипит?» «Да, совсем не скрипит. Это хорошо. Герр Виктор не подумает, что у нас есть привидений». «Я не верю в привидения». «Да, я знаю, привидений нет. Но это так загадочно, когда думаешь, что в доме привидений. На втором этаже у нас кабинет, библиотека, спальня и три комнаты для гостей. А вот отсюда...» — она подошла к аркеру и раздвинула шторы. «Хорошо любоваться закатом». Из окон второго этажа действительно хорошо был виден парк. Внимание Виктора привлекла соломенная крыша какого-то маленького здания, затерявшегося среди деревьев. «А там у вас, наверное, садовник живет? Или сауна?» «Нет. Садовник приходит и держит инструмент в кладовой. А это, господа, называют чайный домик. Только он не похож на такой чайный домик, как в Китае. Он немножко похож на охотничий домик. Но там не охотятся, там пьют чай». «Интересно». «Он не запирается. Если герр Виктор хочет, мы можем туда зайти и пить чай. Я немножко знаю чайную церемонию». «Нет, спасибо, как-нибудь потом. А библиотеки только немецкие издания?» «Есть на разных языках, на русском тоже. Можно взять книгу и работать рядом в кабинете. Прошу, пожалуйста». И она открыла дверь в кабинет. Кабинет тоже был отделан классически. Большой дубовый двухтумбовый стол, круглая бронзовая люстра на отделанном дубовыми панелями потолке, книжные шкафы, дубовое обитое кожей кресло. На тумбах стола, панелях, облицевавших низ стен и нижних дверцах шкафов, красовался один и тот же узор в виде лаврового венка. Виктор поискал глазами бюстик вождя на постаменте, но такового, к счастью, не оказалось. На столе был телефон, мраморный письменный прибор с чернильницами и часы. «Здесь есть фернзейер, по-русски телевизор и радио». Лиза отодвинула створку, за которой оказался экран, шкала и ручки настройки блаупунта. «Телевизор здесь есть еще в спальне и в комнатах для гостей. Это простые. А цветной вы видели в гостиной. Он большой, и здесь такую поставить неудобно. Вот здесь в столе есть такая машинка. Печатать маленькая и этот... У нас он называется диктергерейт». Она выдвинула ящик стола, где, словно кошка, свернувшись клубком, устроился маленький катушечный стуц цвета молочного шоколада. Гервиктор говорит, он записывает, потом можно слушать. Диктиргерет заменяет стенографистку. Понятно. Бар вот здесь. И Лиза раскрыла створки бара, заполненного дорогими винами и коньяками. На одной из полок также лежали сигаретные и сигарные коробки, трубка и другие принадлежности для курения. Герр Виктор хотел бы выпить, дорогие? Вино? Коньяк? Водка? Виктор замотал головой. Не-не-не, не надо. Я сам потом. Знаете, я пока хотел бы побыть здесь, освоиться с обстановкой. Спасибо вам за экскурсию, Лиза. Вы можете быть пока свободны. А тогда мне принести бутерброды? Виктор отрицательно покачал головой. Кофе? У нас хороший, бразильский. Сигары, папиросы. Или Герр Виктор любит трубку? А кальян у вас есть? Кальян? Он был в шкафу в гостиной. Господин хочет кальян? Нет, я так, поинтересовался. Большое спасибо. Если что-то понадобится, я всегда в доме. Лиза широко улыбнулась, сделала книгсен и упорхнула за дверь. Оставшись один, Виктор прошел взад-вперед по кабинету, затем из любопытства открыл створки бара. Там он увидел... Автор после долгих размышлений решил не описывать, что там увидел Виктор. Ибо описывать все это великолепие, что скрывало за дверцами из полированного дуба, надо ярко и захватывающе. Настолько ярко и захватывающе, что это, пожалуй, подвигнет кого-нибудь из слушателей к пьянству или даже к алкоголизму. Будь на месте Виктора человек, питающий слабость к спиртному, он тут же пал бы, побежденный искушением и дьявольским соблазном. Виктор вздохнул и закрыл створки бара. Может быть, так специально подстроено, чтобы он все это видел и надрызгался. Он подошел к письменному столу и сел. Кресло уютно приняло его в свое лоно. На стольных часах с шарами мерно крутился балансир. Окружающие вещи возвышали его самолюбие и верно служили ему. В душе зашевелилась потаенная мечта стать хозяином такого кабинета, сидеть по вечерам за различными бумагами в шелковом домашнем халате, а фройлян Лиза будет приносить бутерброды на подносе, наливать в чашечку свежеприготовленный чай из белого фарфорового кофейника и добавлять туда немного хорошего коньяку. А платье ей надо бы мини. Но для этого еще лайкру надо изобрести. «Разлагают незаметно», — подумал Виктор. Он подметил, что его с начала поездки все время стараются соблазнять то одним, то другим. Красивыми машинами, роскошным суперпоездом, титаническими постройками, по сравнению с которыми человек чувствует себя потрясенным и раздавленным, барской роскошью, безделием и, наконец, прелестями фройлен Лизы. Правда, что-то было не так во всем этом с самого начала. Что-то выглядело подозрительным, ненастоящим. Что-то здесь есть странное, слишком странное. Хотя, что тут непонятного? Бесплатный сыр в мышеловке – это предсказуемо. Много бесплатного сыра. Слишком много бесплатного сыра, вдруг мелькнуло в голове у Виктора. Так что не на мышей, а на слонов. Что он такое в этой игре? И что от него такое зависит, что его так обхаживают? Может, бояться, что я откажусь? А смысл? Смысл мне отказываться? И это они понимают. Тогда зачем? Зачем столько всего этого? Ну, не будут в спецслужбах зря пыль в глаза пускать. Они каждому цену знают. Он встал с кресла, походил по комнате, подошел к встроенному телевизору и, разобравшись в ручках и надписях, включил и подождал, пока кинескоп нагреется. Передавали футбол. Виктор переключил канал на малобюджетную музыкальную комедию. Действие было понятно практически без перевода. На экране пели и танцевали девушки с зонтиками. А может, они просто тут свою выгоду имеют? И под меня заодно деньги прокручивают. Ну, например, при строительстве этой виллы через какие-нибудь подставные фирмы долю имели. А мной теперь прикрыть можно? Мысль о том, что в ведомстве Гиммлера может процветать казнократство, как-то его успокоила. Все-таки оно как-то это понятнее и привычнее. Виктор выключил телевизор и, решив подробнее осмотреть дом, открыл дверь.